Глава 75. Боевые навыки. Оказавшись внутри сосуда души, демонический дух клыкастого панды занял местечко на некотором расстоянии от демона тени. Демон тень, видимо опасаясь нового соседа, замер в неподвижности, а клыкастый панда, чувствуя его страх, не осмеливался приблизиться. Одним словом, обе стороны приняли меры предосторожности. По мере того, как сосуд души впитывал силу демонического духа клыкастого панды, Ли все отчетливее ощущал своего нового питомца, словно между ними растворялась невидимая преграда. Сознание Ли коснулось воспоминаний панды, и он увидел милашку-толстячка, жующего листья бамбука и неуклюже карабкающегося на дерево. Шлеп! Черно-белый пушистик сорвался с ветки и плюхнулся на землю. Ли невольно улыбнулся. Малыш был совершенно очарователен. Часа через два слияние завершилось. Два демонических духа внутри вступили во взаимодействие, непрерывно толкаясь и расширяя пределы сосуда души. Сосуд души на Ли увеличился вдвое, если не больше. Уровень духовной силы также резко возрос. Духовная сила внутри сосуда души разделилась на два струящихся потока, которые дополняли и уравновешивали друг друга так, что общая их мощь была выше, чем каждого в отдельности. Бум! Ли ощутил, что внезапно поток духовной силы резко возрос. С помощью кристалла души Ли определил, что уровень его духовной силы достиг 2000 единиц, вторая серебряная звезда. Поглощение демонического духа клыкастого панды позволило одним махом перескочить на новый уровень. Это был вполне ожидаемый результат, поэтому Ли не удивился. Гораздо больше его сейчас интересовали способности нового питомца. С горящими от нетерпения глазами, каждой клеткой тела, чувствуя внутри себя клыкастого панду, Нелли рванул со всех ног в горы за окраиной поселка. В лесу на горном склоне царила тишина. Сюда редко заглядывали, и Ли без помех мог здесь опробовать, на что способен клыкастый панда. Грар! Оглушительный рев раскатился в горах. Лишь только Ли слился с демоническим духом, как его тело мгновенно вздулось бугрящимися сплетениями мышц. Тело покрылось черно-белой шерстью, руки и ноги превратились в мощные лапы, а ногти – в острые длинные когти. Чувствуя, как тело переполняет невиданная сила, Ли ударил лапой по стволу дерева. «Грок!» Грохот, подобный раскату грома, едва не оглушил его. Здоровенное дерево, ствол которого руками не обхватишь, сломалось, словно спичка, и с треском рухнуло на земь, подняв тучу пыли. «Такая мощь!» – поразился Ли. Он никак не ожидал, что клыкастый панда обладает столь огромной силой. С ней, да еще и с боевыми навыками, накопленными в прошлой жизни, Нелли мог справиться с противником серебряного уровня и даже, возможно, золотого. Интересно, а что еще в запасе у клыкастого панды, кроме сокрушительного удара лапой? Он громко фыркнул, вместе с воздухом высвобождая силу демонического зверя. Бум! И в радиусе 5 метров вокруг него сформировалось управляемое гравитационное поле. Гравитационное поле – редчайшая способность. Ли пришел в полнейший восторг, и было отчего. В бою защиты от гравитационного поля нет. Как же здорово, что он раздобыл себе такого потрясающего питомца. Нелли продолжил изучать способности клыкастого панды. Конечно, об этом демоническом звере он знал очень мало, но после поглощения демонического духа, сохранившиеся от прошлой жизни медведя воспоминания стали ему доступны, так что разобраться, что к чему, оказалось несложно. Ага, у него еще и третья способность имеется. Или, взревев, изверг из своего нутра два шара, черный и белый. Взлетев высоко вверх, они упали на земь и кабум! Раздался мощный взрыв, уничтоживший все вокруг в радиусе десятка метров. На месте взрыва осталась глубокая воронка до самого скального основания, да и оно было раздроблено в щебень. Ли был так ошарашен, что забыл захлопнуть пасть. Это же взрывная мощь изначальной ци. На Ли приходилось слышать о способности извергать из себя жизненную энергию, изначальную ци, и поражать ей противника, в результате чего происходил взрыв. Но обычно ци принимала форму одного шара, а он смог извергнуть аж два. Назовем эту способность «взрывная мощь изначальной инь-ян ци», поразмыслив, решил Ли. Да и впрямь, потрясающая способность. Только вот использовать часто не выйдет, сил отнимает много. С его теперешним уровнем раз пять плюнешь и считай труп. Но управляемое гравитационное поле и взрывная мощь изначальной инь-ян ци – это два козырных приема. Впрочем, Ли чувствовал, что у клыкастого панды еще есть чем его поразить. Его новый питомец был пока бронзового уровня, но в будущем, став сильнее, они оба смогут добиться гораздо большего. Совсем неплохо. Ли немало повидал на своем веку демонических зверей, но клыкастый панда просто невероятен. Оба его питомца – демонические духи божественного уровня, и пусть все помирают от бессильной зависти. Нели разорвал связь с клыкастым пандой и скрыл демонический дух в сосуде души. Чтобы восполнить потерянную во время тренировки энергию, он сразу же принял несколько пилюль духовного укрепления. И клыкастый панда начал жадно пожирать пребывающую внутри сосуда души духовную силу. Заклинатели обычно держали демонических духов в черном теле, расходуя на них минимум духовной силы. Хотя могущество заклинателя основывалось на способностях его питомца, но его ведь можно было заменить в любой момент. Поэтому заклинатели старались увеличить свой собственный потенциал и заполучить более сильного демонического духа на замену прежнему. Нели думал иначе. Он собирался развивать своих питомцев, ничего ради этого не жалея. Непрерывно поглощая духовную силу хозяина, клыкастый панда вскоре достиг серебряного уровня, после чего, словно насытившись, стал глотать намного меньше. Между заклинателем и его питомцем существовала тесная связь, и когда один из них достигал уровня другого, их развитие замедлялось. Лишь иногда демоническому духу удавалось стать сильнее своего хозяина. Клыкастый панда был демоническим духом божественного уровня и вполне мог обогнать Нели в своем развитии, поэтому его надо было придерживать. «Будешь так много лопать, совсем разжиреешь, приятель», — усмехнулся Ли. «Я тебя и так докормил до серебряного уровня, а это, знаешь ли, было непросто». Он решил проверить, как изменились способности панды после достижения им серебряного уровня, и снова призвал его. «Что же, теперь я смогу и с золотым заклинателем потягаться», — усмехнулся Нели. «Все же демонический дух божественного уровня — это нечто. Да, силы у него явно прибавилось, но этого было пока недостаточно». Глава 76. Понять и простить. Несмотря на то, что внимание Ли было сосредоточено на развитии нового питомца, он заметил, что в глубине леса мелькнули два силуэта. «А?» Ли вскочил и, хмурясь, всмотрелся в заросли, где скрывались незваные гости. «Шу-шу!» И прямо ему на голову свалились два брата – Нэ Сяо Фэн и Нэ Сяо Жи. «Ты кто? Как посмел ты, наглец, пересечь границы владений клана Тяньхэнь?» Братья явно не узнали Нели. Ну, если учесть, что слившись с демоническим духом клыкастого панды, он сильно увеличился в размерах и покрылся черно-белой шерстью, это было вполне естественно. «Чтоб их!» – еще сильнее нахмурился Ли. С этими двумя у него были старые счеты. Но они все же родичи, да к тому же в прошлом, когда на Светозар напали демонические звери, храбро сражались и погибли как герои. Поэтому Ли не хотел причинять им вред. К тому же теперь их положение в клане пошатнулось, так что на Сяо Жи и Сяо Фэна можно было не обращать внимания. Ли немедленно вернул себе прежний облик. «Это я!» – небрежно бросил Нелли в лицо оторопевшим родичам. «Ты?» – выпучили глаза братья. Они были так потрясены, что и словами не передать. Нелли способен сливаться с демоническим духом. Оглядевшись, они приметили поваленное дерево, глубокую воронку в земле и преисполнились благоговения. Они-то считали Нелли сопляком, которому и до одной бронзовой было, как до звезд на небе, а он, оказывается, уже серебряный заклинатель. Нечего говорить, что парни сильно переживали, ведь из-за этого мальчишки дедуля Невей потерял пост главного старейшины, а положение их рода сильно пошатнулось. Но о реванше они даже не помышляли. Несмотря на неизбежные конфликты, в клане Тяньхэнь разборки между сородичами строжайше запрещались, и нарушителей карали нещадно. Оставалось только досадовать и ворчать. К тому же Нелли в клане сейчас на таком положении, что его и пальцем нельзя тронуть. Прежде братьям казалось, что Нехай, взяв под покровительство мальчишку, ведет какую-то хитрую игру. Но когда глава наделил всех чудодейственными препаратами, полученными от Нелли, Сяо Фэн и Сяо Жи поняли, что остается только смириться. Кем бы ни был тот, кто преподнес клану столь щедрый дар, он, безусловно, заслуживал уважения. Ну а увидев, насколько сильным стал Нелли, братья готовы были перед ним хвостиками вилять. Неожиданное появление Сяо Жи и Сяо Фэна отбило у Ли всякую охоту продолжать тренировку. Он привел в порядок одежду и уже было развернулся, чтобы двинуть домой, как вдруг... Братья прекрасно понимали, что Нелли их на дух не переносил, и им крупно повезло, что, добившись особого положения в клане, он не воспользовался случаем припомнить им все обиды. И все же Сяо Жи шагнул вслед за Ли и взволнованно воскликнул. «Постой, пожалуйста!» «В чем дело?» – обернулся Нелли. Покраснев, как вареный рак, Сяо Жи сказал. «Прости нас. Все эти внутрисемейные дрязги были ошибкой. Приносим тебе свои извинения». Склонив голову, Сяо Фэн добавил. «Если захочешь нам отомстить, ты в своем праве, мы понимаем». Братья слыли грубиянами, но нутро у них все же было правильное. Да и в смертельной опасности они не струсили, не бросили свой клан. Так что Нелли и не собирался создавать им проблемы. И потому, услышав эти неожиданные слова раскаяния, очень удивился, улыбнулся и, махнув рукой, ответил. «Да ладно, что было, то было. Проехали». Теперь настала очередь удивляться Сяо Фэну и Сяо Жи. Они не рассчитывали так легко отделаться. Растерявшись, они не знали, что и подумать. А Нелли с улыбкой продолжил. «Излишним великодушием не страдаю, но я слышал, что глава не дал вам эликсиров, видимо, решив, что меня это разозлит». Достав из пространственного кольца несколько упаковок препаратов, он бросил их братьям со словами «Вот ваша доля, расценивайте это как подарок». И Нелли не спеша направился к дому. Братья растерянно проводили взглядом удалявшуюся фигуру. «Мы столько ему насолили, а он...» «Зря мы так», – пробормотал Сяо Фэн. Ему стало стыдно. «Да, это просто позор», – понурился Сяо Жи. Нелли поступил мудро и великодушно. Он не стал припоминать былые обиды, пилюли подарил. Хоть он нас простил, мне все равно не по себе. Оба они были неплохими парнями, а заносчивость и дерзость вполне можно было списать на юношескую незрелость». Неожиданная снисходительность Нелли заставила их устыдиться своего поведения. И братья решили, что если Ли когда-нибудь понадобится их помощь, они в лепешку разобьются, но вернут долг сполна. Поздним вечером во внутреннем дворике Ли предавался медитации, поглощая потоки чистейшей духовной силы, что мощными импульсами изливались из чаши демона кошмара. Настанет день, эта сила понадобится ему. По ощущениям, уровень духовной силы быстро возрастал, но тут ворота настойчиво постучали, и тренировку пришлось прервать. «Войдите!» – не вставая крикнул Нелли. Ворота распахнулись, и во двор ввалилась целая толпа. Нехай впереди, а за ним Неэнь вместе с остальными старейшинами, и даже отец Нели, Неймин, вместе с дядькой Некаем. Слегка удивившись, Ли окинул взором посетителей и спросил, чем обязан, что всем вам от меня нужно. К нему в гости сам глава со старейшинами пожаловали, а мальчишка даже встать из уважения не соизволил, да еще вопросы задает нахальным тоном. Неймин и Некай сразу занервничали, косясь в сторону главы, вдруг обидится. Но Нехай не подал виду, что оскорблен пренебрежительной встречей, и родственники выдохнули с облегчением, решив, что воспитательные меры можно отложить на потом. Хоть Нели теперь и шишка в клане, но нельзя позволить ему зазнаваться. Надо научить наглеца должному смирению. Конечно, подростку, каким казался Ли, следовало проявлять должное уважение к главе клана. Но если бы даже перед Нели предстал сам легендарный заклинатель, он не склонил бы перед ним голову в знак почтения. В этой жизни Нели собирался стать императором, объединившим под своей властью все человечество, сразиться с Шэн Ди и победить его, но для начала спасти родной город. И с его жизненным опытом Ли мог на любого в Светозаре смотреть свысока. Глава 77. Состязание сильнейших. Старейшины переглянулись. Им тоже показалось, что Нели излишне дерзок. Негоже столь неуважительно вести себя с главой клана. Однако, раз Нехай и Неэнь сделали вид, что ничего подобного не случилось, старейшины решили оставить свое мнение при себе. Тем более, согласно распоряжению самого главы, отныне в клане Тяньхэнь Нели равен ему по статусу. Старейшины не поняли, с чего такая честь, но раз уж такова воля главы, повиновались. «До меня дошло известие, что семейство Шэньшэн созывает на состязание молодые дарования из разных кланов. Нам также прислали приглашение. Следует ли нам принять участие?» – спросил Нехай. Раз в несколько лет одна из трех главных семей Светозара организовывала подобные мероприятия, и приглашение получали далеко не все, примерно третья часть кланов. Нехая тревожило не состязание само по себе, а то, что за приглашением семейства Шэньшэн может скрываться намерение навредить клану Тяньхэнь. «А с чего бы нам отказываться? Только известите гильдию алхимиков, чтобы они прислали на состязание своих наблюдателей», – хладнокровно заметил Ли. «Раз уж приглашение получено, как можно его не принять?» Старейшины несказанно удивились. Неужели мальчишка воображает, что стоит позвать гильдию алхимиков, и она немедленно откликнется? Впрочем, глава воспринял это предложение как само собой разумеющееся. «Тогда уж не сочти за труд, черкни записку главе Ян», – улыбнулся Нехай. Именно этого он и ждал от Нели. Если на состязаниях будут присутствовать представители гильдии, семейство Шэньшэн не осмелится предпринять что-либо против клана Тяньхэнь. «Мы можем направить на состязание троих. Ты сам примешь участие?» Нехай был уверен, что Ли согласится, раз уж он достиг серебряного уровня и поглотил демонический дух. «Разумеется», – уверенно кивнул Нели. «Отличный шанс проверить в деле боевые возможности клыкастого панды. К тому же он дал обещание Шэньфэю, а слово надо держать». Старейшины чувствовали себя неловко, видя, что Нехай и Неэнь разговаривают с Нели как с равным. Впрочем, вспомнив, как щедро мальчишка отделил семью ценными препаратами, они успокоились и осознали, времена, когда с Нели можно было обращаться пренебрежительно, прошли. Решили, что на состязание также отправятся Не Сяофэн и Не Юй, также достигшие уровня двух серебряных звезд. Достигнуть уровня двух серебряных к 20 годам считалось весьма значительным успехом, хотя поглощенные ими демонические духи были так себе. Желая поддержать честь клана, Ли не поскупился и попросил Нехая передать парням двух превосходных демонических духов серебряного уровня. «Состязание через полмесяца. Нели, готовься хорошенько. По нашим сведениям, от клана Шэньшэнь участвуют заклинатели уровня как минимум 5 серебряных, озабоченно сказал Нэхай, и они не преминут устроить во время состязаний какую-нибудь гнусность. Ага, весьма легкомысленно отозвался Ли, словно все это его нисколечки не волновало. Семейство Шэньшэнь будет плести коварные интриги, да не беда, его вокруг пальца не обведешь. А глава с Нээнем, Нэмином и остальными старейшинами уже приступили к следующей проблеме. Каких специалистов следует нанять, чтобы укрепить мощь клана и при этом не потратить лишнего? Что ж, возрождение прежнего величия семейства Тяньхэнь как раз входило в планы Нэли. Деньги не проблема. Я готов пожертвовать на это благое дело 100 миллионов яолинби, однако будьте осмотрительны, нанимая сторонних людей на службу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы среди них оказались лазутчики из клана Шэньшэнь или Темной гильдии. Ли подозревал, что они вполне могут попытаться проникнуть в семью с недобрыми намерениями. Пожертвуют 100 миллионов? Да еще с таким видом заявляет об этом, словно о пустяке каком-то. Старейшины, в том числе отец и дядя Ли, выпучили глаза. «Это же куча деньжищ! Хоть 100 золотых заклинателей нанимай, и еще останется!» Привычные к выходкам на Ли глава и старейшина Нэнь и бровью не повели. Они уже уяснили, что для мальчишки сумма в 100 миллионов яолинби – один волосок с 9 быков. Фразеологический оборот, означающий ничтожную долю, каплю в море. А для семейства Тяньхэнь это шанс возродить силу и влияние. До старейшин только сейчас начало доходить, почему Нэхай относился к Нэли как к равному. Их сомнения рассеялись, как утренний туман под солнцем. Они, словно корни дерева, служили процветанию клана Тяньхэнь и готовы были всецело поддерживать того, кто приносит пользу семейству. Раз Нэли вносит щедрую лепту в благосостояние клана, он, безусловно, заслуживает уважения. Взнос 100 миллионов яолинби самого распоследнего неудачника вознесет на вершину и сделает уважаемым членом семейства. После нескольких часов бурных дебатов Нэхай приступил к реализации грандиозного плана. Он направил делегацию в гильдию заклинателей демонов и воинское братство – для найма специалистов. В отличие от гильдии алхимиков, гильдия заклинателей и воинское братство особым влиянием похвастаться не могли. Обе организации представляли собой что-то типа регистрационной палаты, где становились на учет заклинатели демонов и воины, не принадлежавшие к знатным и благородным кланам. Богатые дома, желая укрепить свой военный потенциал, нанимали их на службу и платили жалование, позволявшее продолжать тренироваться и содержать семьи. Каждый клан стремился всеми силами обеспечить безопасность, но семья Тяньхэнь долгое время бедствовала и была вынуждена расформировать корпус охраны. Теперь предстояло заново создать его. Ли не только деньгами помог этому нужному начинанию, но и подсказал старейшинам несколько эффективных приемов, которые можно применять на тренировках для повышения боевой мощи воинов и заклинателей клана. В то же время в поместье клана Шэньшэнь. Управляющий делами семьи старейшина Шэньминь по роду своей деятельности отвечал за улаживание самых разных проблем. Вот и сейчас в его кабинете находились трое весьма суровых молодых людей. Шэнь Фэй и еще двое постарше, лет 20. Главный старейшина. Шэнь Фэй сложил руки в приветственном жесте. «Приветствуем вас, главный старейшина». Двое других низко поклонились. По статусу они не могли сравниться с представителем главной ветви клана. И потому, хоть силой превосходили Шэнь Фэя, вели себя со старейшиной намного учтивее. Шэньмин хмыкнул что-то неразборчиво и кивнул в ответ на приветствие. Глядя на стоявших перед ним молодых людей, он не мог отделаться от мысли, что три серебряные звезды, которых достиг Шэнь Фэй, это, конечно, неплохо, но, к примеру, Шэньнин или Шэньсяо намного его обогнали. Шэньнину едва исполнилось 20, а он уже заклинатель уровня 5 серебряных. 23-летний Шэнь Сяо и того пуще золотой. Неужели молодой господин, наследник главной семьи, одарен в меньшей степени, чем другие представители молодого поколения клана? Никогда раньше такого не бывало. Молодой господин Шэнь Фэй, вы непременно желаете участвовать в состязаниях? Учтиво спросил старейшина. «Вы уверены, что Нели из клана Тяньхэнь примет участие?» Грозно нахмурившись, поинтересовался наследник семейства. Злоба на проклятого мальчишку, встрявшего в их отношения с Сяо Нин-младшей, до сих пор не утихла. Когда Шэнь Фэй услышал, что клан Тяньхэнь принял вызов, то хоть еще не достиг необходимого уровня, решил принять участие в состязаниях во что бы то ни стало. «Мы получили ответ от клана Тяньхэнь. Они подтвердили, что примут участие в состязаниях. И этот Нели там тоже будет», – кивнул в ответ Шэнь Мин. «Раз так, то я обязательно участвую. Я раздавлю сопляка и выставлю его на посмешище», – заявил Шэнь Фэй. И в его глазах, словно отражение бушующей в сердце ненависти, сверкнула ледяная ярость. Глава 78. Сокровище. Шэнь Мин, понимающе кивнул. Этот Нели уже нанес репутации семейства Шэньшэн огромный ущерб, вскрыв тайну заимствования символа, испепеляющего в прах алого пламени. Поэтому стоит преподать ему урок. К тому же, по правилам проведения подобных состязаний, если клан Шэньшэн является организатором, то два других главных клана – Фэн Сюэ и Шэн Мин участие в состязании не принимают, так что можно сказать, Шэнь Нин и Шэнь Сяо уже победили, да и у Шэнь Фэя серьезных соперников нет. Состязания очень важны для репутации нашей семьи, потому что во время состязаний на игроков делают ставки, и не кто-нибудь, а главы кланов, подчеркнул Шэнь Мин. Поэтому зарубите на носу. Поражение абсолютно недопустимо. Иначе, по возвращении главы семьи, вы оба жестоко поплатитесь. Шэнь Мин пронзил взглядом Шэнь Нина и Шэнь Сяо. Если неудачу потерпит Шэнь Фэй, ему ничего за это не будет. А эти двое пожалеют, что на свет родились. Парни поежились и, поспешно склонив головы, ответили. «Слушаемся, главный старейшина, мы сделаем все, что в наших силах». Шэнь Фэй с презрительным видом смерил их взглядом. Очевидно, Шэнь Нину и Шэнь Сяо тоже не слишком нравилось его общество, но они оба были всего лишь из боковой ветви рода и потому не смели слова поперек сказать. Будучи намного сильнее и способнее своего молодого господина, как знать, не считали ли Шэнь Нин и Шэнь Сяо такое положение несправедливым? В последнее время, находясь под крылышком гильдии алхимиков, клан Тяньхэнь вообразил, что на нас можно не обращать внимания. Интересно, насколько бледно они будут выглядеть, когда вернется глава нашей семьи, размышлял тем временем старейшина. Глава семейства Шэньшэн, Шэнь Хун, уже стал стальным заклинателем и очень вероятно мог достигнуть легендарного уровня. Если это произойдет, статус семейства Шэньшэн в Светозаре вмиг изменится. Глава получит возможность принимать стратегические решения, и даже глава города будет вынужден считаться с его мнением. Когда это свершится, посмеет ли клан Тяньхэнь даже помыслить о каких-либо бесчинствах? По слухам, клан Тяньхэнь, словно с цепи сорвавшись, нанимает на службу мастеров из простонародья, тратя на это миллионы яолинби. Откуда у них столько денег? Тут точно замешана гильдия алхимиков. Гильдия прикармливает Тяньхэнь, но для чего? Эта мысль не давала Шэнь Мину покоя. Гильдия алхимиков не раз переходила дорогу семейству Шэньшэн. Теперь вот дела под покровительство клан Тяньхэнь. К тому же втихаря вынюхивает информацию о том, что происходит в семействе. Неужели они что-то подозревают? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы всплыла информация о связи между семьей Шэньшэн и темной гильдией. Шэнь Мин всегда действовал чрезвычайно осмотрительно, и гильдия алхимиков как они ни стараются, ничего разнюхать не удастся. Но когда вернется глава, непременно нужно поставить его в известность о плетущихся вокруг семьи заговорах. А клан Тяньхэнь стоит проучить, и неважно, покровительствует им гильдия алхимиков или нет. Иначе чего стоит честь семейства Шэньшэн? Владение клана Тяньхэнь. Нэли уединился, чтобы посвятить себя тренировкам. Кроме того, он продолжал совершенствовать приобретенный ранее материал, чтобы создать демонических духов Вьюги и Урагана превосходного уровня для Е Цзи Юнь и Сяо Нин младший. Ли уже состряпал трех демонических духов превосходного уровня разных классов: молниеносного, божественно-пламенного и целительского для Вэйнаня, Джу Сяндзюня и Джан Мина. И хотя, чтобы чаша демона кошмара не переставала варить, приходилось постоянно закупать новые порции сырья, да еще и на нужды клана подкидывать деньжонок, Нэли с каждым днем становился все богаче. Его состояние уже превысило 20 миллиардов яолинби и продолжало увеличиваться с каждым днем. Так что Ли мог себе позволить тратить деньги направо и налево без счета. Дел в последнее время навалилось столько, что Нэли с огромным трудом выкроил время для посещения сокровищницы клана. И вот, наконец, Нэхай показал ему тайный ход, начинавшийся позади резиденции главы. Преодолев несколько уровней защиты, они оказались в святая святых. В сокровищнице клана Тяньхэнь. Словно извиняясь, Нэхай обвел рукой пространство, вырубленного в недрах скалы помещения, со словами: «Вот это и есть наша сокровищница». Ли осмотрелся. В каменные стены были вбиты тысячи крючков, но висело на них от силы 200 артефактов. Глаза Нэли полыхнули праведным гневом, и он, словно разя холодной сталью, спросил: «Глава, вы уверены, что это сокровищница клана Тяньхэнь?» «Так и есть», — кивнул Нэхай, зардевшись от стыда. «Но почему здесь так мало, собственно, сокровищ?» Нэли смерил главу уничижительным взглядом. «Надеюсь, не вы ее опустошили?» «Разумеется, не я», — лицо Нэхая побагровело. «Можешь удостовериться. Все артефакты зарегистрированы в каталоге. Вынести отсюда что-либо можно лишь согласие совета старейшин. Но в последнее время ситуация у нас была как в присказке. Потянешь за полу, локти повылазят». Чтобы заплатить долги, пришлось кое-что продать. Лишь так удалось держаться на плаву. «И чего это вы перевозбудились, господин глава? Я просто так спросил, без всякой задней мысли». Ли пожал плечами и шагнул вперед. Глядя в спину удаляющемуся Нэли, глава оторопело сообразил, что Ли выставил его совершенным идиотом. Перед ним взрослый, умудренный опытом человек, а засранцу наплевать, и ничего с этим поделать нельзя, вот досада-то. «Мы продали артефакты, пользующиеся спросом на рынке. Осталось лишь то, чему трудно найти применение». Осматривая вместе с Ли то, что осталось от коллекции, пояснил Нэхай. «То есть остались штуковины неизвестного назначения, за которые никто ломаного гроша не захотел заплатить», — покосился на него Ли. «Ах ты ж, малыш Ли, имей хоть крупицу уважения. Ладно бы, как сейчас, когда мы вдвоем без свидетелей, но при посторонних, не ведь как-никак глава клана», — тоскливо законючил Нэхай. «И ведь не выдерешь за уши дерзкого мальчишку. С ним связаны надежды на возвышение семьи Тяньхэнь». «Само собой, при посторонних я буду сама почтительность», — кивнул Ли. «Каков наглец. Значит, при чужих он будет почтителен, а с глазу на глаз так можно старшим хамить». Разглядывая развешанные на стенах артефакты, Ли трепетал от восторга. Пусть клан Тяньхэнь пребывал в упадке, но он был известен со времен империи Шидзин, так что в сокровищнице наверняка имелись уникальные вещицы. Конечно, Нэхай распродал все, что смог опознать, но истинные сокровища остались нетронутыми. «Если бы я знал, для чего все это предназначено», — тоскливо вздохнул глава, пожирая взглядом то, что осталось от коллекции. «Конечно, Откуда ему знать? Эти раритеты эпохи империи Шидзин сам Нели мог опознать процентов на 90, а о назначении остальных мог только догадываться. Глава 79. Духовное оружие. Цуан Ци. Высоко на стене Ли углядел интересную штуковину. Это была пара Цуан Ци, весьма побитых и поцарапанных, с покрытыми пятнами ржавчины шипами, но из-под толстого слоя пыли зловеще поблескивал черный металл. Цуан Ци не ожидал увидеть здесь настоящее духовное оружие. «Вот повезло так повезло. Спасибо вам, предки клана Тяньхэнь», – бурмотал про себя Нели, снимая со стены удивительную находку. «Хочешь забрать их?» – удивился Нэхай, увидев в руках Ли старые Цуан Ци. «Ага», – кивнул Ли. Нэхай давно собирался продать их, да выглядело оружие совершенной рухлядью, и определить его истинную силу было невозможно. Так что покупателей на артефакт не находилось. Вот и завалялись Цуан Ци в опустевшей сокровищнице, ожидая, что кто-то наполнит ее вновь. С точки зрения Нэхая, в сокровищнице оставалась еще пара стоящих вещиц, но Ли на них даже не посмотрел. На что сдались ему эти старинные Цуан Ци? А Ли уже спрятал находку в пространственное кольцо и снова завертел головой. Он приметил кое-что толковое, но решил оставить эти артефакты в покое, так как они для него были бесполезны. Он уже побывал здесь не зря, раз отыскал духовное оружие. И тут он увидел еще два потрясающих предмета. Во-первых, чертеж, покрытый разнообразными символами, со схемой какого-то устройства. Видя, что находка чрезвычайно заинтересовала Нели, глава тут же принялся вещать менторским тоном. «Воистину неизвестно, что это за чертеж. В нашем клане не нашлось того, кто смог бы в нем разобраться. Вроде бы смахивает на птицу». И тут Ли вспомнил. «Это же творение мастеров Черного Тигля, живая марионетка в форме птицы». Еще до эпохи империи Шидзин существовали темные заклинатели демонов, весьма таинственная организация, творящая мерзкие дела, одним из которых было создание живых марионеток. Для их создания душу только что убитого человека запечатывали в марионетке, а потом с помощью нанесенных на куклу символов управляли ей, вынуждая служить себе. Империя Шидзин изгнала темных заклинателей, а все связанное с ними, в том числе чертежи марионеток, было уничтожено. Когда-то подобные вещи широко использовались, но уже в эпоху Империи Шидзин живые марионетки стали раритетными артефактами, а после нашествия демонических зверей и наступления темных времен про них и вовсе позабыли. Ли никак не ожидал найти чертеж живой марионетки в семейной сокровищнице. В эпоху империи Шидзин за хранение подобной вещи их клан мог быть лишен всего имущества и низведен до статуса простолюдинов. «Так, это я тоже беру», — заявил Нели, пряча чертеж в пространственном кольце. Вряд ли он пошел бы на то, чтобы насильно лишить человека жизни и запечатать его душу в марионетке. Уж больно гнусное это дело. Но хотелось изучить все секреты создания живых марионеток. Раз уж Нели пожертвовал во благо семьи столько ценных препаратов и денег, Нэхай нисколько не возражал, чтобы он забрал взамен старый чертеж какой-то непонятной хреновины. Раз мальчишка согласен столько всего отдать за дешевые безделицы, ну пусть не стесняется, берет еще. Решив изучить чертеж позже, когда выдастся свободная минутка, Ли продолжил знакомиться с коллекцией и приметил идеально круглую черную сверкающую жемчужину. Его словно притянуло к этой диковине. Вещица была явно непростая, но что же она из себя представляет? «Ее тоже беру», — заявил Нели. «Все что угодно, но эта жемчужина...» Нэхаю явно не хотелось расставаться с драгоценностью. «В чем проблема?» – нахмурился Ли. «Дело не в том, что она очень дорогая. Это жемчужина наследия первого поколения клана Тяньхэнь, Она принадлежала основателю и первому главе семьи. Она ценна, как память о прошлом, и потому надлежит сохранить ее для будущих поколений», — пояснил Нэхай. «Я и есть будущее поколение клана Тяньхэнь. Значит, она мне и предназначена, верно? Я смогу сохранить ее целой и невредимой, а взамен передам вам 200 миллионов яолинби. Глава Нэхай, используйте эти деньги, чтобы пополнить семейную сокровищницу, а то наша коллекция слишком уж бедна». И Нэли жестом фокусника вручил главе пространственное кольцо, набитое деньгами. Не в силах сопротивляться такому напору, несчастный старикан бросил прощальный взгляд на жемчужину. Все равно ведь неизвестно, для чего она нужна, верно? Потом на вожделенное кольцо и махнул рукой «Ладно». Швыряясь деньгами направо и налево, проклятый мальчишка добивается всего, что захочет. Кошмар! «Вот и хорошо», — улыбнулся Ли. Из похода в семейную сокровищницу он вернется с богатой добычей. Назначение черной жемчужины он не знал, но одно было ясно – вещь стоящая. А еще ему удалось разыскать чертеж живой марионетки и духовное оружие. Такого днем с огнем не сыщешь и ни за какие деньги не купишь. Духовное оружие наиболее эффективно, когда им вооружаешь демонического духа. У демона тени и без того есть острые, как бритва, когти. А вот клыкастому панде Цуань Ци как раз пригодится. «Глава Нэхай, я, пожалуй, вернусь к своим тренировкам», — сказал Ли. «Ну, конечно, конечно». И глава отпустил юное дарование. Мальчишка воистину денежный мешок, причем бездонный. Запуская в этот мешок руку, семья могла вернуть былое влияние, и ее статус уже изменился. Так что Нэхай воспринимал Ли как своего рода кормильца-благодетеля. Да будь в любой семье такой многообещающий молодой человек, с лица главы клана не сходила бы счастливая улыбка. Вернувшись к себе, Нэли первым делом взялся за Цуань Ци. На первый взгляд ничего стоящего, просто ржавые железяки. Но вот Нэли издал низкий звук, и духовная сила поднялась внутри, заполняя сосуд души, бурно клокоча выплеснулась наружу, коснулась старинного артефакта и омыла его. Пятна ржавчины, покрывавшие шипы, медленно исчезали. Вороненый металл хищно заблестел. Духовное оружие откликнулось на его зов, завибрировало, медленно взмыло в воздух и вдруг взорвалось! Сияющие искры со свистом втянулись в сосуд души Ли. Мощь духовного оружия тесно связана с уровнем духовной силы владельца. Обычно она на один уровень выше. Иначе говоря, если Ли достиг серебряного уровня, то его Цуань Ци соответствуют золотому. Это значит, что они способны нанести урон заклинателю золотого уровня, если тот неосмотрительно подставится под удар. Чем сильнее будет становиться Нэли, тем мощнее станет его духовное оружие. На исходе эпохи империи Шидзин этот шедевр сотворили заклинатели демонов грома. Секрет его изготовления передавался из поколения в поколение в семьях заклинателей, и владели им единицы. Духовное оружие приобреталось однажды и на всю жизнь, а после смерти уходило вместе с хозяином в мир иной. Поэтому секрет создания духовного оружия был утерян, и до нашего времени сохранилось ничтожное количество артефактов. Несведущие люди воспринимали их как обычное оружие. Поистине глупое расточительство. Как же мне повезло наткнуться на эти Цуань Ци, а не то подлинное сокровище валялось бы в пыли, улыбнулся, размышляя, Нэли.